меня там влиятельные друзья, и они смогут обеспечить нас прочным судном и надежной командой за умеренную плату. Разумеется, никаких разногласий между нами быть не должно, как и болтовни о целях нашего путешествия. Трудно было определить в неверном пламени свечей, но мне показалось, будто лица Фентона и Пайка слегка помрачнели при этом решении. Тем не менее, Фентон охотно подхватил замечание сэра Ричарда. «Да, да, конечно, ваша милость. Сразу видно, вы понимаете, как вести дела. Ну, а теперь относительно 2000 гиней. Когда я их получу?» «В течение недели, если карта и кольцо окажутся действительно стоящими. Порукой тому мое слово». «Вашего слова достаточно, так что можно положить конец делу». С лукавой усмешкой взглянув на меня, беспалый Том сунул руку за пазуху. На конце волосяной петли болталось кольцо из мягкого золота, почти в полдюйма шириной. Фрэнк жадно схватил его. Затем последовал квадратный кусок кожи, края которого, несомненно, свидетельствовали о том, что он недавно отрезан от более широкой кожаной полосы. На одной стороне виднелись следы длительной носки, потертости, заставившие потускнеть ее прежнюю пурпурную окраску. На другой, вытертой до натурального цвета, острым раскаленным предметом были выжжены линии, черточки, кружочки, собирающиеся в единый рисунок. Она прошагала со мной много миль, оседлав мою икру. Подмигнув и кивком указав на карту, сказал Фентон. «Я испортил пару хороших сапог, когда вырезал ее. Разве что носки у них немного пообносились, да каблуки поистоптались». Он разложил карту на столе, и мы все склонились над ней. Но сердце стучит, и чайка кричит, и ветер гудит в парусах. И южный крест сияет в ночи, как огненный меч в небесах. Глава 7. Теперь мы знаем, где зарыт клад. Карта представляла собой довольно грубый набросок. В нижнем левом углу располагался рисунок группы из 6 островов, и некое подобие якоря указывало на то, где находится зарытое сокровище. Всю остальную поверхность занимала подробная карта самого острова. Очертаниями он напоминал лист плюща, глубокий вырез береговой линии на севере и коническая вершина в центре, обозначенная на карте как гора Тауни. Из ущелья, поросшего лесом с южной стороны, вытекал ручей, впадавший в небольшую бухточку к востоку от залива. Здесь же находилась поляна с родником и отдельно стоящей скалой, отмеченная крестом, место захоронения сокровищ. Ручей поменьше протекал через поляну к юго-западу до места высадки пиратов, а у устья другого, более длинного ручья, была отмечена еще одна удобная якорная стоянка. И, наконец, надпись гласила: «От ручья ЮВ к В до скалы 38 шагов». Я уже видел перед собой зияющую яму у подножия огромного камня, тропическое солнце, бросающее ослепительные лучи, на полусгнивший расколотый сундук, из которого мерцает золотое сияние вперемешку с искрящимися всеми цветами радуги блеском драгоценных камней. Лицо сэра Ричарда выражало крайнее напряжение, когда он взял кольцо у Мадена и передал мне, чтобы и я прочел цифры, нацарапанные внутри. 9 градусов, 24 минуты, 50 секунд. 32 Е. Магические знаки были глубоко вырезаны в мягком металле. Правда, края в некоторых местах, где неопытному граверу изменила рука, казались нечеткими и слегка сглаженными. Но координаты довольно точно, если не принимать во внимание секунд, позволяли определить местоположение группы островов. А затем уже карта должна вывести нас на нужное место. Похоже, теперь у нас имелась все необходимое для того, чтобы отправиться в плавание. В библиотеке